Глава 48. Семя злого бога. Огонь. Метод развития Юньче, насколько был простым, настолько же был невероятно экстремальным и пугающим. Используя огромную силу воздействия водопада, он полностью рассеивал свою внутреннюю энергию, терпя огромное количество травм, которые наносились его жизненной силе. Затем, преодолевая это давление, прорывался сквозь ограничения своего тела и внутренней силы. Прорыв предела также означал движение вперед. Однако, во время тренировки малейший след невнимательности мог привести к немедленной смерти. После этого он погружался в лекарственную жидкость, настоянную на соке лозы демонического черепа, содержащую сильнодействующий яд, что также стимулировало его тело. В это время Юньче терял сознание, но клетки на поверхности его тела все еще продолжали сокращаться, отмирать и восстанавливаться под этой стимуляцией. Это ускоряло целительный процесс и сильно развивало его тело, прорывая пределы. Что касается яда, который содержала в себе лоза демонического черепа, Юньче, который слился с ядовитой небесной жемчужиной, не почувствовал на себе его пагубного воздействия. Было невероятно то, как он провел несколько последних дней. Он тренировался на грани жизни и смерти, используя этот метод, как будто он был безумцем, склонным к суициду. Если ты настолько отчаянный, я не буду тебя останавливать. Ты сколько времени планируешь тут тренироваться?» Надменно спросила Жасмин чарующим голосом. «Естественно, это продолжится до тех пор, пока я не покорю этот водопад». Юньче сказал это со всей решимостью и невероятным блеском силы воли в глазах. «Если я не смогу покорить даже такой водопад, как тогда я достигну своей цели?» «Хорошо. В таком случае принцесса будет наблюдать, как быстро ты покоришь этот водопад. Но перед этим...» Маленькое лицо Жасмин, отвернувшись, залилось краской от смущения. «Немедленно иди и купи новую одежду для меня, включая нижнее белье, туфли, верхнюю одежду и ленты для волос». Это действительно необходимо. Я думаю, нынешний наряд выглядит довольно привлекательно». Юньче оценил Жасмин с ног до головы и сказал это с серьезным лицом. «Если ты не пойдешь их покупать, я очень разозлюсь». Невероятная ледяная аура, жажда убийства, начала выходить из тела Жасмин. «Хорошо, я пойду после того, как закончу восстановление моих внутренних сил». Юньче удобно разместился в лечебном пруду, успокаивая свое сердце и дыхание. Он чувствовал, как пустые внутренние каналы медленно наполняются силой. Некоторое время спустя он внезапно спросил. «Жасмин, в прошлый раз, прежде чем ты погрузилась в ядовитую небесную жемчужину, я задал вопрос, на который не получил ответа. Откуда ты пришла? Ты правда принцесса из какой-то империи?» Встав, Жасмин сказала с непоколебимым лицом. «Я, конечно же, принцесса, но не какая-то имперская принцесса. Что касается того, откуда я пришла, это место, которое ты не узнаешь, даже если бы я сказала. Мы находимся чрезвычайно далеко от этого места». По поведению Жасмин было ясно, что она не хочет говорить об этом. Подумав немного, Юньче сказал. «Если это так далеко, тогда почему ты пришла в город плывущих облаков? Неужели это потому, что ты вынуждена была бежать от преследователей?» Нахмурив свои миниатюрные и милые брови, Жасмин холодно сказала. «Все люди, которые меня преследовали, уже мертвы. Но я не ожидала, что у них был запретный яд. Я была неожиданно отравлена. А что касается причины, почему я пришла сюда, Я должна отыскать 5 скрытых земель злого бога, упомянутых в воспоминаниях крови злого бога. Одна из земель злого бога находится где-то на востоке империи Синего Ветра. Когда я искала ее, смертельный яд начал действовать. Остальную часть истории ты должен был уже понять. 5 скрытых земель злого бога? Лицо Юнче выражало крайнее замешательство. В воспоминаниях злого бога было упомянуто, что континент бездонного неба был создан злым богом. В то время на континенте бездонного неба у него было 5 скрытых убежищ. Перед своей смертью он оставил 5 семян в каждом из убежищ. Также было сказано. Жасмин подняла взгляд на Юнче. Только те, кто унаследовал его силу, смогут найти их. Это значит, найти их можем только мы. Волнение нахлынуло на Юнче, и он поспешно спросил. Что представляют собой 5 семян? Они действительно сильные, и как я могу их найти? Откуда мне знать? Так как это что-то оставленное злым богом, оно не может быть бесполезным. Ты сейчас же должен перестать думать об этом. Уровень силы в пространстве на скрытой земле злого бога будет невероятно высок. Ты даже не сможешь ее обнаружить, не то что приблизиться. В день, когда ты будешь высокомерно смотреть вниз на всю территорию империи Синего Ветра, вспомни об этом. Жасмин сказала эти слова, как мастер, гордящийся своим опытом и мудростью. Юнче мог только заткнуться, собраться с мыслями и спокойно восстанавливать свою внутреннюю силу. 7 дней спустя не было ни единого шанса, что Сяо Канъюнь оставался в лесном городке Циан. Юнче достал новый комплект одежды из ядовитой небесной жемчужины, переоделся и возвратился в город Голубого леса, лишь с одной целью – купить новый комплект одежды для Жасмин. Но в конце концов, Юнче вернулся с пустыми руками. Это было потому, что процесс проходил примерно так. «Жасмин, как тебе эта одежда? Она кажется довольно хорошей». «Не хочу. Я никогда не буду носить фиолетовое». «А как насчет этого?» «Как могут платья в таком месте быть таким дерьмом? Как может принцесса носить что-то подобное?» «Это только маленький городок, и одежду из этого магазина можно считать самой роскошной. Ты можешь только смириться с этим». «Я скорее пойду голой, чем одену что-то подобное. Я не хочу ничего из этой одежды». «Ну, тогда подожди, пока я не покорил водопад. После я направлюсь в город восходящей луны. Там определенно должны одеваться лучше. Если не хочешь здесь, мы купим одежду потом». «Хм. Или, может, сперва оденем какие-нибудь трусики?» «Ты ищешь смерти. Спорим, я убью тебя прямо сейчас». Незаметно пролетели 4 месяца. Горный хребет Алого Дракона. Водопады в горах. Уже началось зимнее время. Это было заметно и в том, что вода водопада начала все больше пробирать до костей. Однако Юнче все еще стоял под напором все это время. Его торс был оголен, а глаза плотно закрыты, позволяя ледяному потоку стекать по его телу. Но лицо его оставалось каменным, как если бы он был огромным валуном. Внутренняя сила в его теле отчаянно росла, чтобы защититься от воздействия потока, до тех пор, пока внутренняя сила полностью не истощилась. Бум! Тело Юнче дрогнуло, когда он больше не мог укреплять себя. Он упал в водный бассейн. Выбравшись с трудом на берег, Юнче громко дышал. Он шел к небольшому водоему, который вырыл сам, и погружался в него. Он схватил несколько черных лекарственных пилюль, которые были около водоема, и проглотил их. Это были пилюли внутреннего восстановления низкого качества, изготовленные из порошка железной лозы, которую он собрал по окрестностям. На некоторое время они повышали скорость восстановления внутренней силы. После употребления пилюль Юнчи издал протяжный вздох облегчения, закрыл глаза и вошел в состояние медитации. 54 внутренних канала были открыты и быстро восстанавливали дефицит внутренней силы. Несколько месяцев он оставался у водопада. Он прорывал свои ограничения снова и снова. В то же время ему не было нанесено никакого ущерба из-за погружения в сок из лозы демонического черепа. Жасмин наблюдала за ним издалека, в полной тишине. Она уже привыкла наблюдать за убийственным методом развития Юнче. Она думала, что Юнче не сможет вынести это больше нескольких дней. Но что повергло ее в шок, так это то, что Юнче день изо дня на протяжении 4 месяцев делал одно и то же, не делая перерывов даже на денек. Юнче не сошел с ума, используя такой убийственный метод развития. Когда повреждения его тела доходили до предела, он быстро возвращался к водоему, наполненному жидкостью из лозы демонического черепа, чтобы его тело восстановилось и усилилось. С течением времени количество лозы демонического черепа, что он собирал, становилось все больше и больше, а жидкость в бассейне становилась более густой и концентрированной. Концентрация была достаточно высокой, чтобы практик на уровне элементарной ступени, будучи погруженным туда, умер бы в течение 5 или 6 секунд. 1,5 часа спустя Юнчи очнулся и вышел из небольшого водоема. Он вытер тело, взял остатки жареного кролика и набросился на них, как волк. В сравнении с прошлым разом, время продлилось на 23 секунды дольше. Небольшое улучшение. Бесстрастно сказала Жасмин, подойдя сбоку со скрещенными руками на своей миниатюрной груди. В таком темпе через 1,5 месяца ты сможешь прорваться к 5-му уровню элементарной ступени. Эта скорость может считаться не такой уж убогой. Начав с нуля, он достиг 1-го уровня элементарной ступени через неделю с момента начала тренировок, 2-го уровня через месяц, 3-го уровня через 2,5 месяца, и, наконец, 10 дней назад он достиг 4-го уровня элементарной ступени. Эта скорость была не просто не слишком убогой. Даже на протяжении всей истории внутреннего развития Империи Голубого Ветра эта скорость могла быть рассмотрена как что-то, что прежде никогда не случалось. 54 внутренних канала Юнче были полностью открыты. Он был хорошо знаком с анатомией человеческого тела, устройством внутренних каналов и процессом развития на пути повышения внутренней силы. Он увеличивал свою внутреннюю силу и днем, и ночью, как будто его жизнь зависела от этого. Без преувеличений, такая скорость развития была просто невероятна. На данный момент его внутренняя сила не шла ни в какое сравнение с той, которая была 4 месяца назад. Его тело также стало очень упругим. Однако причиной увеличения физической силы было не только благодаря внутренней силе. Это было в основном благодаря воздействию на него потока воды и сока лозы. Хотя его внутренняя сила была только на 4-м уровне элементарной ступени, но сила его тела была сравнима с практиками на 6-м уровне элементарной ступени. «Так, когда ты намереваешься передать мне углубленное знание? Ты же называешь себя моим мастером на протяжении 4 месяцев, но все еще ничему меня не научила», — пробубнил Юнче, пережевывая еду. «Ты хорошо осведомлен об основах развития внутренней силы. Очевидно, что я была не нужна тебе, чтобы учить чему-либо». Жасмин сделала серьезное лицо и внушительно посмотрела взглядом мастера. «Что ты должен делать в настоящее время, так это в полной мере освоить элементарную ступень. После того, как ты прорвешься через нее и достигнешь продвинутой ступени, естественно, я обучу тебя более продвинутым вещам». В то время, пока она говорила, Выражение в глазах Жасмин внезапно поколебалось. Ее голос также стал холодным. Кто-то приближается. Ах, разве люди не часто сюда приходят? Небрежно сказал Юнче. Здесь 5 человек, и все на небесной ступени. А один из них в полушаге от императорской ступени. Жасмин немного нахмурила лоб. Ее голос немного напрягся из-за высокой концентрации. Что? Завопил Юнче, потеряв самообладание и почти прикусив язык. Небесная ступень внутренней силы на горном хребте Алого Дракона в лесном городке Циан. Почему практики небесной ступени появились здесь? Практики такого уровня были на вершине Империи Голубого Ветра. Это было нечто, чего только люди с характером Чу Юэли могли достичь. Их обычно обожествляли в глазах большинства, как высших существ. Полушаг от императорской ступени был 10-м уровнем развития небесной ступени. Все же это расстояние все равно было огромным и далеким от императорской ступени. И эта сила была вершиной развития, достаточной, чтобы войти в 10-ку лучших в Империи Голубого Ветра. Подобные люди обычно появляются в огромных сектах с большим влиянием. Даже в пределах этих сект их положение было чрезвычайно высоким. Обычному простолюдину не было возможности увидеть их. Почему они появились в столь отдаленном районе? И не только это, почему сразу 5?